Глава 28. Кай. Прошло 3 дня с тех пор, как меня укусил волк. 3 дня с тех пор, как Пейтин дотронулась до меня после того, как я сказал ей сделать это, только если она захочет. И, кажется, с тех пор я так и не смог перевести дух. Каждый раз, когда она смотрит на меня, мне кажется, что я задыхаюсь. И я ненавижу это. Лжец. Это были 3 долгих и скучных дня. Самое полезное, что нам удалось сделать — найти рубашку для меня. Еще один подарок, оставленный участником. Ручей и небольшая поляна вокруг него стали нашей базой, хотя днем мы проводим там не так уж и много времени. Наши будни состоят в том, что мы расходимся и отправляемся в лес на разведку в поисках других соперников. И все же наши попытки собрать больше лент были не только тщетными, но и невыносимо скучными. Я бы предпочел не разделяться, просто потому что мне гораздо интереснее, когда со мной Пейдин. Но она настаивала, что по отдельности мы охватим больше территорий. Много же пользы это нам принесло до сих пор. Солнце стремительно опускается, и на небе начинают появляться звезды. Я возвращаюсь в лагерь и попутно вымещаю свое разочарование на растениях, которые растут на моем пути, разрезая их на ходу мечом. Ничего. Никто из нас пока не сталкивался с другими противниками. Единственное, что нам удалось найти, это змеи. Много змей. Они наряду с койотами были единственными, от кого нам приходилось отбиваться в последнее время. Я слышу журчание ручья. В поле зрения появляется небольшая поляна и Пейдин. Она сидит на пне, крутя на большом пальце толстое серебряное кольцо. И безучастно смотрит на огонь, а ее волосы треплет легкий ветер. Я беру немного хвороста и подхожу ближе, а затем подбрасываю его в костер и присаживаюсь на пень напротив нее. «Что ж, раз я не вижу свежих ран, значит, полагаю, тебе не повезло». «Обидно, что ты думаешь, будто я не смогла бы выйти из боя невредимой». После моего скептического взгляда она недовольно ворчит. «Нет, сегодня не повезло». Я внимательно наблюдаю за ней, замечая, как она прикусывает внутреннюю сторону щеки, крутит сталь на большом пальце и покачивает ногой. В ней явно бурлит едва сдерживаемая энергия. Ее снедает беспокойство. Но я позволяю Пейдин подумать. Даю ей время, прежде чем выпытывать о причинах тревоги. Поэтому мы так и сидим в тишине. Я грызу жилистого кролика, а Пейдин — внутреннюю сторону своей щеки. Солнце опускается за горизонт, окрашивая небо в насыщенные оранжевые и нежно-розовые тона, когда я, наконец, прерываю тишину. «Ладно, что случилось? Выкладывай». «Что?» Она поднимает глаза от костра, встречается со мной взглядом, но решает, что смотреть на пламя все же интереснее. «Ничего, я в порядке». Я едва не смеюсь. Горький опыт подсказывает, что это именно те слова, которые ты не захочешь услышать от женщины. Ведь очевидно, что она совсем не в порядке. Я подливаю масло в огонь, вздыхая. «Ты ужасная лгунья, Грей». Она, наконец, осмеливается посмотреть в мою сторону. И тут же громко смеется. Я задерживаю дыхание, наблюдая за тем, как она запрокидывает голову к небу, из-за чего ее серебристые волосы каскадом рассыпаются по спине и смеется, демонстрируя морщинки в уголках глаз. Пейдин оглядывается на меня, и я надеюсь, что успел стереть со своего лица это обожание. Она потрясающая, но при этом упорно не замечает, что даже солнце тускнеет рядом с ее энергией. Что, черт возьми, со мной происходит? «Хочу, чтобы ты знал, я великолепная лгунья». Она едва может произнести эти слова, не фыркнув. Словно рассказала анекдот, но я пропустил кульминацию. Я отправляю в рот кусочек мяса. Вынужден не согласиться. «О, правда?» «Правда». Она наклоняется вперед, упираясь локтями в колени. «Просвети меня, принц». «Хорошо. Позволь мне отвлечь тебя». Мои губы растягиваются в улыбке. «Мне есть что сказать, дорогая». «Не надо». Она больше не смеется, и я почти жалею, что вообще что-то сказал. «Ты слегка постукиваешь левой ногой, когда лжешь». Она ахает, а я ухмыляюсь. «Начал замечать, когда ты сказала, что ненавидишь мои ямочки на щеках. И мы оба знаем, что это очевидная ложь. Я уворачиваюсь от камня, который она бросает в меня, прежде чем он успевает попасть мне по голове. Теперь смеюсь я. Она снова вглядывается в костер, борясь с улыбкой. «Не подозревала, что ты так пристально наблюдал за мной». «Наблюдал? Дорогая, я никогда не останавливался». Она встречается со мной взглядом, и в ее глазах цвета океана вспыхивает эмоция, которую я не могу распознать. И вот она снова крутит серебряное кольцо на большом пальце. «Интересно». «Почему ты на самом деле это делаешь?» Ее слова прорываются сквозь мои мысли, и я смотрю на нее, хотя ее собственный взгляд сейчас прикован к пламени перед нами. «Почему ты просто не взял мою ленту и не бросил меня?» Я слышу, как ее невысказанные слова эхом отдаются в моей голове. «Бросил меня умирать». Затем она смотрит на меня, и ее глаза переполняют эмоции. Она нуждается в ответе. «Почему я не вел себя как монстр, в которого меня превратили?» Я открываю рот в надежде, что смогу сочинить хороший ответ, но вместо этого говорю. «Знаешь, мы так и не закончили наш танец». Она моргает. «Это не ответ». «Это потому, что мы еще не танцевали. Ты забыла, как это работает, Грей? Мы танцуем, ты получаешь ответы. Ну, или мы этого не делаем, и тебе останется лишь в одиночестве размышлять над всеми-всеми животрепещущими вопросами обо мне». Она раздражается смехом. «Ты шутишь, только не снова!» «Да, снова». Я поднимаюсь и подхожу к тому месту, где она сидит на своем пне. «Итак...» Протягиваю ей руку с непринужденным поклоном. «Мы танцуем или нет, Грей?» Пейдин закатывает глаза, пытаясь побороть улыбку, которая расползается по ее губам. «Хорошо». Она вкладывает свою ладонь в мою, и от простого прикосновения у меня учащается пульс. «Что эта девушка делает со мной?» Мы отходим на несколько шагов от костра, залитого бледным лунным светом и мерцающими звездами. Я опускаю ее руку себе на плечо, а другую придерживаю, стараясь не потревожить швы. Нахожу ладонью ее талию, обхватываю и притягиваю к себе. В моих объятиях она ощущается такой знакомой, и я впитываю каждую деталь, запоминаю каждое движение. Мы начинаем двигаться в такт, не слыша ничего, кроме стука наших сердец и сверчков вокруг. Погружаемся в темноту, становясь лишь тенями в мерцающем свете костра. «Здесь нет музыки!» Говорит она, и в ее голосе слышится веселье. «Ну, тогда, я думаю, мы не будем знать, когда прекратить танец». «Какая жалость!» Мой подбородок касается ее макушки, и я приподнимаю Пейдин над землей, заставляя ее удивленно вздохнуть. «Не искушай меня отдавить тебе ноги!» Угрожает она, затаив дыхание. Я медленно опускаю ее на ноги и говорю. «О, мы не можем этого допустить!» «Я все еще не оправился от нашего последнего танца». Мгновение мы молчим, прислушиваясь к хрусту веток под нашими ногами и потрескиванию костра. Сквозь ее тонкую потрёпанную майку я чувствую жар тела, чувствую ее кожу под своей рукой. Это отвлекает. Она нарушает тишину, и ее голос звучит тихо, словно ей почти не хочется прерывать этот момент. «Итак, ответ на мой вопрос?» «Верно, ответ. Неужели...» «Тебя действительно приводит в замешательство тот факт, что я не хочу, чтобы ты умирала». Я слегка отклоняюсь назад, чтобы встретиться с ней взглядом. Так шокирует, что я готов кому-то помочь. Она не колеблется. «Да?» Я едва не смеюсь. Ну, не могу сказать, что удивлен. «Просто...» Она делает паузу. Ее глаза всматриваются в мои, ища в них ответ. «Я думала, ты больше похож на своего отца». Ее слова врезаются в меня. «Отец. Король. Он холоден, строг и очень редко производит иное впечатление даже на собственных сыновей. Полагаю, в некотором смысле он сделал меня похожим на себя. Научил, как действовать, что чувствовать и, что более важно, чего не чувствовать. Благодаря ему я создал множество различных масок, которые могу надевать и снимать по своему желанию. Сейчас я в полном замешательстве». Беспорядке, состоящем из приглушенных эмоций и хорошо возведенных стен. И поскольку я и сам не знаю, что в итоге ей ответить, то задаю свой вопрос. «Так вот, почему ты меня так сильно ненавидишь? Потому что решила, что я похож на своего отца, а он тебе явно не безразличен». «Я не ненавижу тебя». Отвечает она слишком быстро, делая паузу, чтобы понять, правильно ли сказала. А я думаю, почему она не поделилась этим раньше. Я криво улыбаюсь. «О, значит, ты не ненавидишь меня». «Так что же получается? Каждая твоя угроза — это признание в любви?» «Я сказала, что не испытываю к вам ненависти, принц. Но это не значит, что я вас не презираю». Я наклоняю голову, чтобы встретиться с ней глазами. «Я думаю, ты презираешь тот факт, что не презираешь меня». Ее рот на мгновение приоткрывается. Она тут же его закрывает и впивается в меня взглядом. Кажется, я лишил ее дара речи. Что ж, это впервые. Используй слова, Грей. Я улыбаюсь и кручу ее, прежде чем притянуть обратно к себе. Скажи мне, что я не прав. Я думала, это я задаю тебе вопросы. Говорит она, отвлекая мое внимание своей обезоруживающей улыбкой и продуманными словами. И она считает, что я расчетливый. Она отворачивается от меня, прикусывая внутреннюю сторону щеки, прежде чем снова встретиться со мной взглядом. «А ты бы помог кому-нибудь из остальных?» Пауза. «Кому-нибудь, кроме Энди и Джекса?» «Кому-нибудь, кроме тех немногих людей, которые мне действительно не безразличны?» По моему лицу проплывает улыбка. «Дорогая, я сомневаюсь, что вид умирающего человека повлиял бы на меня так же сильно, как ты, живая и здоровая». Она сглатывает. «Ты бессовестно флиртуешь, Эйзер!» «Только с тобой». «Ха, теперь, похоже, ты еще и бессовестно лжешь. Я издаю легкий смешок. «Моя очередь задавать вопрос». Она открывает рот, скорее всего, чтобы возразить, но я прерываю ее. «Итак, из всех людей, бродивших по Луту в тот день, почему именно мне посчастливилось быть ограбленным?» Ее рот захлопывается, а затем расплывается в улыбке. «Ты подходишь под профиль?» «Профиль?» Ее улыбка совсем не кажется милой. «Да, ты выглядел самоуверенным, а твой кошель был полон монет. Это мой профиль». Я наклоняюсь к ней ближе. «Ну, эта цель поняла, что ты ее обокрала». «Ты слишком поздно понял». «Забавно. Кажется, я припоминаю, что поймал тебя почти сразу». В ее улыбке сквозит неприкрытое самодовольство. «Только потому, что я вернулась и спасла тебя». Она смеется. «Ты думаешь, я не смогу снова незаметно обокрасть тебя?» «Теперь я замечаю все, что ты делаешь. Поэтому да, не сможешь». Она замолкает, приблизив свое лицо к моему на мгновение, ошеломленное моими словами. Я улыбаюсь, наслаждаясь тем, как она взволнована. Следующие слова она произносит мягко и медленно. «Это вызов, Эйзер?» «Это факт, Грей». «Правда», — заявляет она, внезапно размахивая чем-то между нашими лицами. «Я стащила это у тебя почти сразу после того, как мы начали танцевать». Я щурюсь в тусклом свете и выругиваюсь себе под нос, когда понимаю, что она держит в руках. Кожаная лента Брэкстона, когда-то надежно спрятанная у меня в кармане, теперь зажата между ее пальцами. «Впечатлен, Грей». Небрежно пожимаю плечами и добавляю. «Но я в основном удивлен, что не заметил эту уловку, хотя и очень внимательно следил за тобой». Она закатывает глаза. «Отвлекающий маневр». Быстро окидываю ее взглядом, а затем возвращаюсь к улыбке. «Ты и в этом хороша». Она молчит, внимательно наблюдая за мной, а после отводит взгляд. Я также отворачиваюсь, готовясь к очередному из ее назойливых вопросов. «Какой твой любимый цвет?» Я перевожу взгляд на нее. «Что?» Я чуть не давлюсь от смеха. «Твой любимый цвет, какой он?» На этот раз я едва не наступаю ей на ноги, от шока и чистого изумления. «Из всего, о чем ты могла бы меня спросить, ты спрашиваешь, какой мой любимый цвет?» Я не могу сдержать улыбку, расползающуюся по моему лицу. Она раздраженно сдувает прядь волос с глаз. «Мне кажется, что я многого о тебе не знаю, поэтому решила начать со снов». Я удивленно вздыхаю. «Я спущу тебе это с рук, если ты ответишь на простой вопрос. Так что не разочаровывай. Какой твой любимый цвет?» Раскручиваю ее, просто чтобы дать себе немного времени подумать. Я раньше никогда не задумывался о том, какой мой любимый цвет. Это никогда не казалось важным. До тех пор, пока я не заглянул в пару голубых глаз, как океан, и не понял, что, возможно, тонуть в них — это прекрасно. До тех пор, пока я не заглянул в пару искрящихся, словно огонь, глаз и не понял, что возможно гореть. Это безболезненно. До тех пор, пока не заглянул в пару голубых, словно небо, глаз, и не понял, что возможно падение. Это умиротворяюще. Я раньше никогда не задумывался о том, какой мой любимый цвет, потому что не видел ни одного, который был бы достоин этого звания. До этого момента. «Голубой», — говорю я низким голосом. Она задумчиво смотрит на меня, искренне изучая. «Я бы никогда не догадалась». «Как и я». «А твой?» — спрашиваю я, наблюдая за тем, как она думает. Она приоткрывает рот, а затем закрывает его, что-то обдумывая. Ее челюсти сжимаются. «У меня его нет». Слегка пожав плечами, она спрашивает. «Любимое блюдо или десерт?» «Мы в самом разгаре испытания, ты спрашиваешь меня о моем любимом блюде?» Она игнорирует мой комментарий. «Ну, я знаю, что это не кролик. Вижу, как кривится твой рот, когда ты его ешь». «Я не кривлю». Я делаю паузу, ухмыляясь. «Ты что, смотрела на мой рот, Грей?» Она хочет возразить, но вместо этого фыркает. «Просто ответь на дурацкий вопрос, Эйзер!» Я смеюсь и медленно поворачиваю ее. «Спокойно. Лимонные пирожные». Поедин хмыкает. «Ты шутишь? Лимонные пирожные? Ты богатый принц, у которого может быть все, что захочешь, но ты выбрал лимонные пирожные?» «Да, лимонные пирожные», передразниваю я. «И теперь я заставлю тебя съесть их вместе со мной, когда мы, наконец, выберемся отсюда». «Только через мой труп!» Я лукаво улыбаюсь. «Это можно устроить». И тут она исполняет свою угрозу наступить мне на ноги, понимая, что это ее единственное оружие в данный момент. «Упс!» «Свирепое маленькое существо!» Бормочу я себе под нос. «Ты и половины не знаешь, принц!» «О, ну я надеюсь, что однажды узнаю». Мгновение мы молчим, изучая друг друга, прежде чем я, наконец, спрашиваю. «Скажи мне, какое твое любимое блюдо? Раз ты, кажется, считаешь, что оно намного вкуснее лимонных пирожных». «О, поверь мне, когда я говорю, что это гораздо лучше, чем лимонные пирожные». «Ну же, не заставляй меня гадать, Грей». Она наклоняет голову в мою сторону и уверенно произносит. «Ириски». «Ириски». Повторяю я, запоминая новую информацию. «Да». Она улыбается, но я распознаю в этой улыбке грусть. «Мой отец обычно раздавал эти конфеты своим пациентам. И каждый раз, когда он лечил одну из моих ран, или я помогала ему перевязать рану кому-то другому, мы ели ириски в качестве своего рода награды». На мгновение мы замолкаем. «Вы двое были очень близки?» «Да, были», — уверенно произносит она. «А ты со своим отцом нет, ведь так? Но после того, через что он заставил тебя пройти». Я благодарен за отсутствие жалости в ее голосе. Хотя отвращение очевидно. Тихий, горький смешок вырывается у меня. «Нет, я больше солдат, чем сын. А он больше король, чем отец. Трудно быть близкими, когда единственное, что мы делали вместе, это тренировки. И я не очень-то ждал этих встреч». «А что насчет твоей мамы?» Тихо спрашивает она. «Она все, о чем я только мог мечтать. Просто заявляю я. Все, в чем нуждался, когда был ребенком. Она была одной из констант в моей жизни, источником доброты и заботы». «И все же», — нерешительно произносит Пейден, «она позволила твоему отцу сделать то, что он сделал». Я делаю паузу. У нее уж точно не было выбора в этом вопросе. И стать будущим силовиком — это мой долг. Независимо от того, какими методами я этого добьюсь. Она смотрит на меня с выражением, которое я никак не могу определить. Удивление ли это? Замешательство? В один момент она открытая книга, а в следующий я едва могу ее понять. А потом она заваливает меня вопросами. Большинство из них случайные, хотя все они кажутся ей одинаково важными. Она рассказывает мне истории о своем взрослении, и я делаю то же самое, слушая, как она смеется над нашими с Китом глупостями. «Итак, расскажи мне о рассечённой губе, которая была у тебя, когда мы встретились», — спрашиваю я, подняв брови. Она смеется, и от этого звука у меня мурашки бегут по спине. «Я не соврала, когда сказала, что это подарок от одного из твоих гвардейцев». «Верно. Полагаю, ты сообщила об этом, когда приставила кинжал к моему горлу». «Похоже на то». «Ну, я все еще не знаю подробностей». При этой мысли у меня темнеет в глазах. Я не очень хорошо реагирую на то, что мои гвардейцы бьют женщин. «О, тогда тебе, вероятно, следует знать, что это было не в первый раз», — произносит она небрежно. «А если кратко, он не поверил, что я экстрасенс, поэтому мне пришлось ему доказать. Видимо, ему не понравилось то, что я сказала». «Я с недоверием смотрю на нее. И что, ты просто приняла удар?» «Да, но не раньше, чем задела его гордость». «Почему меня это не удивляет?» Она одаривает меня игривой улыбкой. «Возможно, потому что ты привык к тому, что я унижаю тебя, принц». «Так и есть». Я делаю паузу, рассматривая ее. «Ты не перестаешь меня удивлять, Грей?» Ухмыляюсь, отпуская ее руку, чтобы слегка щелкнуть по кончику ее носа. Она раздраженно отмахивается от моих пальцев. «А ты не перестаешь меня раздражать!» Я снова беру ее за руку и веду вверх по своей руке, пока обе ладони не ложатся мне на плечи. Затем скольжу руками по спине, осторожно касаясь травмированного бока, и притягиваю ее ближе. А потом мы просто покачиваемся. Никаких причудливых движений ногами, никакого вальса в такт. Только мы посреди леса в окружении тысячи подмигивающих звезд. Ее ресницы трепещут, а пальцы переплетаются у меня на шее. Напряжение между нами нарастает, словно нить, соединяющая нас двоих. Мой пульс учащается, как и ее дыхание, а ее грудь быстро поднимается и опускается. Я никогда не перестану тебя раздражать, да? Я наблюдаю за ее лицом, притягивая ее к себе немыслимо близко. А что насчет сейчас? Это исключение? Она сглатывает и опускает голову, не подарив мне никакого ответа. Я слегка улыбаюсь, пытаясь заставить ее заговорить. С такой проблемой мне еще никогда раньше не приходилось сталкиваться. Пэй. По-прежнему нет ответа. Мои пальцы берут ее за подбородок, мягко направляя ее взгляд на меня. На ее лице отражается замешательство, когда она издает дрожащий смешок. «Меня раздражает тот факт, что я не нахожу это раздражающим». Моя рука крепко сжимает ее талию, словно она может воспламениться от прикосновения к ней. Я смущен тем, насколько сильно эта девушка влияет на меня. Это заставляет меня чувствовать себя в равной степени слабым и сильным. Встревоженным, но живым. «Почему ты не выстрелила в меня, Пейден?» С моих губ срывается любопытный и тихий вопрос. Она наклоняет голову, изучая меня. «Тебе придется быть более конкретным, Эйзер». Она пытается уйти от ответа. Я не могу сдержать улыбку, зная, что она понимает, о чем я говорю. «Ты могла убить меня несколько дней назад, но ты стреляла в землю. Я хочу знать, почему». Она делает паузу, обдумывая свой ответ. Затем переводит взгляд на меня. «Если я была обречена на смерть, это не значит, что я хотела обречь на нее и тебя». Ее глаза блуждают по мне, и я наслаждаюсь этим ощущением. Затем она отстраняется. Ее руки снова лежат на моих плечах, жесткие и упрямо неподвижные. Затем ее глаза устремляются к небу, предпочитая смотреть на звезды, а не на меня. Она вдыхает через нос, молча собираясь силами. И я делаю то же самое, пытаясь взять себя в руки после того, как она отстранилась. Да, мы противники. Да, я будущий силовик. Да, я убийца, который не имеет права желать ее. Но есть что-то еще. Что-то, что заставляет ее отказываться признавать эту запутанную связь между нами. Чума, я злюсь, что признался в этом самому себе. Мои маски все еще наготове. Мои стены все еще на месте, но она медленно разрушает эти фасады и крепости. И я внезапно злюсь на себя за то, что позволяю это. За то, что позволяю себе заботиться. За то, что позволяю себе думать о ней не иначе, чем о моем сопернике. Потому что она ясно дала понять, что это единственное, кем я для нее являюсь. «Кай», — тихо произносит она, и звук моего имени на ее губах вырывает меня из моих мыслей. «Я...» Мягкий женский голос обрывает ее. «Извините, что прерываю, но у вас обоих есть то, что мне нужно». Глава 29. Пейден. Голос эхом разносится вокруг нас. Мы с Каем отпрыгиваем, инстинктивно разворачиваясь, чтобы прижаться спинами друг к другу. Я щурюсь, и в тусклом свете начинают вырисовываться очертания высоких темных фигур. В темноте раздается неохотный вздох, усиленный множеством окружающих нас тел. Мы в ловушке. Все они делают неспешный шаг вперед, заключая нас в клетку из человеческих тел. Десятки карих глаз мерцают в свете костра, блестят темные волосы и кожа. Сейди. Все, что мне нужно, это ваши ленты. А потом я пойду своей дорогой. Она почти улыбается, оглядывая свои копии. Мы пойдем своей дорогой. Кай вздыхает, похоже, раздраженный всем этим. Ты знала, что мы не отдадим тебе наши ленты, но все равно прервала нас. Хорошо. Односложно отвечает Сейди. «Тогда дайте мне одну ленту, и никто не пострадает». Я бросаю взгляд на свой лук, лежащий в нескольких футах от меня. В нескольких футах и за стеной из копий Сейди. У меня нет никакого оружия, которым я могла бы защититься. Никогда не чувствовала себя такой беззащитной. Меня как будто раздели догола. Я почти ощущаю призрак отцовского кинжала на своем бедре, и мне больше всего на свете хочется, чтобы он был здесь, со мной. Несколько пар карих глаз мечутся между нами, пока мы все еще стоим спина к спине, прежде чем встретиться взглядом со мной. Я не хочу причинить тебе боль. Но я сделаю это, если дело дойдет до боя. Сейди делает паузу. Ее голос ровный и бесстрастный, когда она произносит. Я сделаю это, если это будет означать, что я выиграю. Я собираюсь открыть рот и ответить, когда ладонь с мозолями на пальцах касается моей руки, сжимая ее за спиной. Я едва не дергаюсь от прикосновения, но Кай разжимает мой кулак, вкладывая что-то холодное и твердое в мою ладонь, а после сжимает мои пальцы вокруг этого предмета. Затем так же быстро его рука исчезает. Эта штука впивается мне в кожу, пронзая заостренными краями. Я изо всех сил пытаюсь сдержать улыбку, когда понимаю, что он мне дал. Оружие. Он дал мне шанс выиграть этот бой. Пусть небольшое, но все же оружие. Я сжимаю метательную звездочку в кулаке, не заботясь о том, что острые края могут проколоть мою кожу. Этот крошечный предмет может решить, буду я жить или же умру. Единственное оружие, которое есть у Кая — меч, пристегнутый к поясу, но с другой стороны. Кай и сам по себе является оружием. Удивительно, что он не почувствовал силу Сейди, пока она подкрадывалась. Хотя, я полагаю, я не могу винить его, учитывая, насколько я была отвлечена его руками, словами со скрытым смыслом и учащенным сердцебиением от факта его близости. Я делаю глубокий вдох. Надо решать по одной проблеме за раз. «Тогда, полагаю, тебе придется причинить мне боль, если ты надеешься заполучить мою ленту». Выдыхаю я, наблюдая за клонами Сейди. Они делают медленный шаг вперед. Она качает головой, словно разочарованная моим решением. «Хорошо, но не говори, что я тебя не предупреждала». Внезапно она оказывается передо мной, приставляя кончик короткого кинжала к моему горлу. Перед следующим ударом моего сердца она дергает меня за руку и прижимает спиной к своей груди. Лезвие, которое она все еще прижимает к моей шее, с каждым неглубоким вдохом все глубже вонзается в мою плоть. «Я прошу последний раз». Голос Сейди резкий, совершенно не похожий на тот мягкий тон, к которому я привыкла. «Отдай мне свою ленту, Кай, или я перережу ей горло». Принц моргает, глядя на происходящее перед ним, и выглядит совершенно невозмутимым. Он знает, что я могу позаботиться о себе. И хотя мне льстит этот факт, в данный момент его помощь мне не помешала бы. Горячая кровь начинает приливать к моей шее, и я заставляю себя сохранять спокойствие. Кай просто пожимает плечами в ответ на угрозу. «Тогда продолжай». Он кивает в сторону лезвия, приставленного к моему горлу. «Посмотри, будет ли мне до этого дело. В конце концов, мы всего лишь противники. Меньше конкуренции. Я практически слышу, как Сейди судорожно выдыхает у меня за спиной. Она явно ошеломлена его безразличием, особенно после того, как всего несколько минут назад видела наш танец. Я бы и сама была поражена, если бы не привыкла видеть его маски. Если бы не узнала ту холодную, которую он только что надел. Она напрягается позади меня. «Ты блефуешь, принц». Я чувствую, как ее рука начинает дрожать, заставляя кинжал все глубже впиваться в мою кожу. И тогда я наношу удар. Вонзаю острую, как бритва, метательную звездочку в мягкие ткани ее живота. Вжимаю ее глубже и одновременно отталкиваю ее руку, все еще сжимающую нож у моей шеи. Она вскрикивает и отшатывается, отчего я налетаю на Кая. Вернее, на одного из них. Теперь здесь присутствуют несколько мускулистых фигур, и все они зеркально отражают его растрепанные черные волосы и глаза цвета шторма. Он перенял ее способности. Я врезаюсь в его грудь, и сильные руки обхватывают меня за плечи. Когда я смотрю ему в лицо, он нагло подмигивает и говорит: «Хорошая работа, Грей. Я знал, что всегда могу рассчитывать на тебя и твою склонность к насилию». С этими словами он разворачивается и пронзает мечом одного из двойников Сейди. Толпа Сейди окружает Кая и его копии, не давая ему возможности добраться до настоящей и быстро закончить этот бой. Я вспоминаю день, проведенный на тренировке в замке, когда наблюдала, как Сейди сражалась с Брэкстоном. Они боролись и танцевали друг вокруг друга, пока Брэкстон не добрался до настоящей Сейди, наконец повалив ее и закончив сражение. И именно это я и собираюсь сделать. Только в отличие от иллюзий Эйса, с которыми я уже имела удовольствие столкнуться, Сейди и ее копии могут причинить боль. С этой тревожной мыслью в голове я становлюсь в стойку, готовясь нанести удар. Отворачиваюсь от копий, наседающих на Кая, зная, что он может постоять за себя, и веря, что я могу сделать то же самое. Осталось всего три Сейди, и две из них охраняют настоящую, которая в данный момент прижимает окровавленную руку к ране на животе. Их головы поворачиваются ко мне, и я едва успеваю принять боевую стойку, прежде чем одна из них бросается на меня. К несчастью для меня, Сейди знает, как сражаться. Поскольку способность просто копирует ее собственное тело, она автоматически обладает численным преимуществом. И она натренирована так, что эти копии весьма выносливы и сильны. Правый хук летит мне в лицо, и я подныриваю под него, нанося быстрый удар ей в живот. Сейди со стоном отшатывается, а я использую эту возможность, чтобы нанести удар ногой ей в бок. Она ловит меня за ногу и тянет вперед. Именно на это я и надеялась. Схватив ее за плечи, я подпрыгиваю и вгоняю второе колено глубоко ей в живот. Она отпускает мою ногу, вскрикивает от боли, а я надеваю кольцо на средний палец, после чего бью кулаком ей в висок. Я бормочу проклятье, разжимая и встряхивая свою вспухнувшую от боли руку, но она теряет сознание еще до того, как падает на землю. Чья-то рука резко дергает меня за волосы, и я откидываю голову назад. Издаю сдавленный вздох, чувствуя крепкий захват на моем горле. Чья-то рука, согнутая в локте, сдавливает трахею. Я не могу дышать. Голова кружится от боли, а перед глазами плывут пятна. Но я наступаю на ногу противницы и сильно ударяю ее локтем в живот. Она ослабляет хватку, благодаря чему я разворачиваюсь, беру ее сзади за шею и впечатываю носом в колено. Она шипит и выбрасывает кулак, умудряясь попасть мне в челюсть. Я игнорирую ноющую боль и падаю, успев сделать подсечку. Она с грохотом валится на землю, но я уже не обращаю внимания на ее распластанное на земле тело. Мои глаза находят горящие карие, принадлежащие настоящей Сейди. Она делает шаг ко мне, прикрывая рану, и кровь сочится между ее пальцами. «Просто знай, что я не хочу этого делать», — говорит она напряженным голосом. «Но я должна». И ее кулаки летят в мою сторону в комбинации хуков, джебов и апперкотов. Я впечатлена тем, какой скоростью и силой она все еще обладает после ранения. Она вынуждает меня всерьез защищаться. Я уклоняюсь от ее ударов, пока не наношу один из своих прямо ей в челюсть. Сейди кряхтит от боли, но тут же бьет меня с разворота в висок. Я едва успеваю уклониться, однако ее пятка все равно задевает мою голову. Мы сплетаемся в жестоком танце, нанося различные серии ударов руками и ногами. Ее кулак врезается мне в губу, и моя голова сотрясается, после чего я быстро сплевываю кровь. Я посылаю сильный удар ногой в ее раненый бок, и она вскрикивает. Затем я наношу удар под челюсть и еще один в висок. Сейди кричит и замахивается на меня, но я легко ловлю ее запястье, выворачиваю его под неестественным углом и бью коленом ей в живот. Одной рукой хватаю ее за рубашку, а другой сжимаю кулак и отвожу в сторону, готовясь нанести удар. Я направляю его ей в лицо, полной решимости закончить этот бой последним рывком. Вот только мой кулак не двигается. Холодные руки обхватывают оба моих запястья, оттягивают мои руки, пока они не оказываются плотно заведенными за спину. Я настолько же потрясена, насколько и вымотана поединком, поэтому могу сопротивляться крепкой хватке и освободить руки. Резко оборачиваюсь и оказываюсь лицом к лицу с Сейди. Это та с окровавленным носом, с которой я сражалась ранее. «Посмотри на меня, Пейден». Я возвращаюсь к предыдущей Сейди. Она сжимает в руках нож. Я пинаю по ногам ту, что стоит позади, однако она тоже бьет меня под колени, заставляя рухнуть на землю. Беспомощная, бессильная. Однако Сейди стоит надо мной, кажется, размышляя о чем-то, пока я опускаюсь перед ней на колени. «Ты никогда не перестанешь бороться со мной, не так ли?» В ответ я извиваюсь в хватке второй, отчаянно пытаясь вырваться. Она качает головой, бросая на меня извиняющийся взгляд. Возможно, Кай был прав. Чем меньше конкуренции, тем лучше. Она берется за рукоять кинжала обеими руками, поднимая его над головой. Так вот, как я умру. Я выживала всю свою жизнь, будучи обычной. И все же, вот как это заканчивается. От какого-то кинжала... Не знаю, смеяться мне или плакать. Сейди заносит кинжал, готовая вонзить его в мое быстро бьющееся сердце, и шепчет. «Я говорила тебе, что не хотела этого делать, но я должна. Кай будет в ярости от того, что зря спас мне жизнь». «Прости», — выдыхает Сейди, когда острие лезвия приближается к моему сердцу. И невероятно, неправдоподобно то, что я оказываюсь готова к этому. Скоро увидимся, пап. А затем ничего. Клинок останавливается всего в нескольких дюймах от моего сердца. Я дрожу, переводя взгляд с остановившегося ножа на мою несостоявшуюся убийцу. Изо рта Сейди льется кровь. С губ срывается омерзительный булькающий вздох. Она смотрит вниз широко раскрытыми глазами, и я прослеживаю за ее взглядом и тут же замечаю меч, торчащий у нее из груди. Кинжал выскальзывает из ее пальцев, а по щекам текут слезы. Она отшатывается, задыхаясь, и упирается спиной в широкую грудь. Кай обхватывает ее руками и осторожно опускает на землю. А потом... Она внезапно замолкает. Ее карие блестящие глаза широко раскрыты. Они невидяще смотрят в черное небо. Остальные Сейди, окружавшие нас, исчезают, освобождая мои руки, после чего я, задыхаясь, прикрываю ими свой рот. Я пытаюсь осмыслить произошедшее и вдохнуть воздух, слабо хрипя. Кай опускается на колени рядом со мной, озабоченно морща лоб. «Ты ранена?» Его глаза осматривают меня, а пальцы легко скользят по моему телу, проверяя на наличие повреждений, как это было несколько ночей назад. «Пейден, посмотри на меня». Грубые руки обхватывают мое лицо, переводя мой взгляд на него. «Скажи, она навредила тебе?» «Я в порядке». «Я не в порядке. Ненавижу эти испытания, потому что они убивают людей». Теперь я стала свидетелем этого. Я была частью этого. Я ни о чем таком не просила, не хотела, чтобы кто-то умирал. А теперь в нескольких футах от меня неподвижно лежит еще одна жертва испытаний. Я говорила тебе, что не хочу этого делать, но я должна. Сейди не хотела убивать меня. И все же я почти жалею, что она этого не сделала. Лучше бы у меня была причина ненавидеть ее и желать ей такой участи. Но именно эти жестокие испытания заставили ее дрожащей рукой поднять кинжал над головой. Заставили ее практически лишить человека жизни. Я бросаю взгляд на ее окровавленное тело, безвольно лежащее так близко. Перед моими глазами вспыхивает образ, который заменяет девушку, пытавшуюся меня убить, на отца, который убил бы ради меня. Я была свидетелем его смерти точно так же. И я пытаюсь отогнать это воспоминание, но его окровавленное тело не шевелится. Эй, посмотри на меня, хорошо? Не смотри на нее, смотри прямо на меня. Руки Кая все еще нежно держат мое лицо, когда я снова перевожу взгляд на него, пытаясь сосредоточиться на чем-то другом, кроме мертвого тела передо мной. За исключением того, что сам принц кажется воплощением смерти, оружием. Смотри мне в глаза. Я знаю, тебе нравится смотреть в них. Его серые зрачки искрятся весельем, а уголки губ приподнимаются, в то время как мой собственный рот приоткрывается. Он знает меня достаточно хорошо, чтобы понять, что я собираюсь опровергнуть это маленькое замечание, поэтому прижимает палец к моим губам, не давая мне этой возможности. Сосредоточься на ямочках, которые, как ты пытаешься себя убедить, ты ненавидишь. Хотя я знаю, что ты ищешь их каждый раз, когда я улыбаюсь. Конечно же, его ухмылка становится еще шире, и мой предательский взгляд скользит по ямочкам на его щеках. Он проводит большим пальцем по щеке, заставляя меня отвести взгляд от его ямочек, чтобы встретиться с ним глазами. «Сосредоточься на моих губах», — шепчет он ласковым голосом, одновременно нежно касаясь пальцами моего лица и линии челюсти. «Не стесняйся». Я знаю, что это не в первый раз. Мой взгляд опускается на его губы, обводя их чувственный изгиб. На него так легко смотреть, восхищаться. Все в нем раздражающе притягательно. Так легко отвлекает. Отвлекает. Когда мои глаза загораются от осознания того, что он делает, его легкая ухмылка демонстрирует мне, что я права. Этот расчетливый парень только что отвлек меня от мертвого тела, используя для этого себя. Ты уверен, что это было для того, чтобы отвлечь меня, а не чтобы потешить свое самолюбие? Спрашиваю я обманчиво спокойным голосом. Почему это не может быть и тем, и другим? Какая же ты задница? Бормочу я. Он не перестает мне улыбаться. Эта задница только что спасла твою. И затем, также внезапно, его улыбка исчезает и сменяется серьезным изучающим взглядом. «Как ты? Успокоилась?» Я вздыхаю и на мгновение закрываю глаза. Образ окровавленного тела Сейди вспыхивает в моем сознании, прежде чем смениться воспоминанием о теле моего отца. «Я уже в порядке. Вру я, ненавидя то, как напряженно звучит мой голос». Он качает головой и произносит. «Я же говорил, ты ужасная лгунья, Грей». Из меня вырывается дрожащий смешок. Этот звук кажется мне таким неправильным, в то время как рядом находится безжизненное тело. Но я, похоже, не могу себя контролировать. На данный момент у меня есть только два варианта. Смеяться или плакать. И я отказываюсь от последнего. Кай изучает мое лицо и, кажется, видит, что внутри меня бушует битва. Не говоря ни слова, он обхватывает за талию и помогает подняться на ноги. Я знаю, что должна оттолкнуть его. Должна сказать ему, что мне не нужна помощь. Но я слаба гораздо больше, чем думаю. И его близость сейчас — мое единственное утешение. Он подводит меня к пню, усаживает и опускается рядом, чтобы заглянуть мне в лицо. «Пэй», — мягко произносит он. «Останься здесь и успокойся. Просто дыши, хорошо? Ты все еще в шоке». Я бессознательно киваю, а он снова оценивает меня пристальным взглядом. Кай медленно поднимает руку, чтобы провести пальцами по моей ладони, словно что-то ища. Они останавливаются на холодной стали вокруг моего пальца, прежде чем лениво начинают крутить кольцо, повторяя движение, с которым я слишком хорошо знакома. «Отвлекись. Покрути это, как ты всегда делаешь, чтобы отвлечься от мыслей». Я моргаю и смотрю на него, потрясённая тем, что он знает мои привычки, знает, как мне помочь. Поражённая тем, насколько он спокоен и собран после того, как убил кого-то, хотя мне и не следует этому удивляться. Его вырастили для этого. Из него сделали убийцу, равнодушного к смерти, которую он несёт. И я подавляю дрожь при мысли о тех ужасах, которые совершил этот парень. Ужасах, которые он пережил. Кай поднимается на ноги. «Я пойду, приберусь здесь. Скоро вернусь. И хоть раз...» Вздыхает он. «Послушай меня и оставайся на месте». А потом он уходит, оставляя меня беспокойно крутить кольцо. Глава 30. Пейден. Разумеется, я его не слушаю. Как только моя задница затекает от продолжительного сидения на этом чёртовом пне, я встаю и начинаю ходить кругами вокруг нашего лагеря, а затем решаю плеснуть себе на лицо и тело холодной воды из ручья. Потом моей заднице становится холодно, и я перемещаюсь к костру, чтобы лечь на так хорошо знакомую мне твёрдую землю. Я отказываюсь смотреть, как Кай взваливает на плечо тело Сейди и уходит. Понятия не имею, где он её бросил, да и не хочу знать. Но я позволяю своим мыслям блуждать, пока он бродит по лесу с мёртвым телом, перекинутым через плечо. Лёжа на боку и подложив под голову согнутую руку в качестве неудобной подушки, я наблюдаю за угасающим огнём. Моё дыхание теперь под контролем, а дрожь от остатков адреналина и шока почти утихла. Я могла бы пролежать так несколько часов, если бы засекла время. Внезапно надо мной проносится тень, принадлежащая кому-то, кто сейчас присаживается позади меня. Я хватаюсь за рукоятку ножа Сейди и одним быстрым движением разворачиваюсь, поднося кончик лезвия к горлу того, кто решил, что подкрасться ко мне — отличная идея. Мои глаза сталкиваются со штормовыми, в которых отражается скорее веселье, чем испуг. «Спокойно», — шепчет Кай, нежно обхватывая грубой рукой моё запястье и отводя от себя кинжал. «Это всего лишь я». Уголок его рта кривится, когда он говорит. «Хотя я сомневаюсь, что это помешает тебе приставить клинок к моему горлу». Я слегка улыбаюсь, проводя рукой по спутанным волосам, и смотрю на него, присевшего рядом. «Поскольку мы теперь напарники, можешь не беспокоиться о том, что я нанесу тебе удар». Он хрипло усмехается, и я надеюсь, что тусклый свет скроет большую часть моей улыбки при этом звуке. «А когда мы перестанем быть напарниками, должен ли я опасаться за свою жизнь?» «Да, это будет разумным решением». Я едва слышу, как он бормочет. «Свирепое маленькое существо». На мгновение мы замолкаем, и моя улыбка начинает медленно угасать. Я устала и чувствую себя на удивление комфортно на утоптанной земле, поэтому даже не шевелюсь, когда говорю. «Ты...» «Да». Обрывает он, избавляя меня от необходимости говорить о теле Сейди. Мой взгляд останавливается на его руках и тонком слое грязи, покрывающем их. Она у него под ногтями и размазана по рукам. В глаза бросается жёлтая пыль на кончиках его пальцев. Порошок, окрашивающий его кожу. Грязь, пыльца. Я произношу почти шёпотом. «Ты похоронил её». Кай замирает рядом со мной. «Более того, Мои глаза медленно скользят вверх, чтобы встретиться с его глазами. «Ты положил ей цветы». Его улыбка грустная, наполненная усталостью. «Ничто от тебя не скрыть, маленький экстрасенс». Затем он протягивает руку, щелкая меня по кончику носа, как он это делал во время нашего танца. Каким-то образом это простое действие кажется гораздо более интимным, чем мне хочется признавать. Словно он делится со мной чем-то драгоценным, говорит что-то, не произнося ни единого слова. Я ловлю его руку, прежде чем он отстраняется, пытаясь не обращать внимания на ощущение его грубых мозолей под своими пальцами. «Спасибо, Кай. С твоей стороны было очень мило сделать это для нее». Его губы подрагивают, а глаза опускаются на наши соединенные руки, а затем снова возвращаются к моему лицу. «Я сделал это не для нее». Напряженность его взгляда заставляет меня сглотнуть, но я не отворачиваюсь. Я не хочу отводить взгляд. Он проводит большим пальцем по моим костяшкам, и это действие такое успокаивающее, такое нежное. Он склоняет голову на бок, осматривая меня. «Как ты себя чувствуешь?» Я открываю рот, но Кай опережает мой заготовленный ответ. «И не надо говорить, что с тобой все в порядке, потому что мы оба знаем, что это ложь». Еще одно поглаживание большим пальцем по костяшкам моих. Мои глаза закрываются, и я делаю глубокий вдох. У меня такое чувство, будто я сегодня чуть не умерла. Чувствую себя подавленной и не в своей тарелке. Я чувствую ярость и разочарование, потому что не знаю, как относиться ко всему этому. Делаю паузу, пока Кай терпеливо ждет, что я продолжу. И я чувствую, что должна сказать тебе спасибо. Я бы умерла сегодня, если бы ты не спас меня. Он наклоняется ближе, а его глаза наполняются едва сдерживаемыми эмоциями. «И я буду спасать твою жизнь снова и снова, просто надеясь, что ты позволишь мне остаться в ней». Мы смотрим друг на друга. Красивые слова, произнесенные им, заставляют мое сердце бешено колотиться, а голову разрываться в поиске возможных значений. Между нами ощущается напряжение, и у меня перехватывает дыхание, словно я нахожусь под его чарами. Я пытаюсь сказать что-нибудь, что угодно, но оказываюсь слишком занята попытками здравомыслить. А затем тихий вопрос слетает с моих губ, стирая неловкость между нами. «Как ты остаешься таким спокойным после всего, что произошло?» Я знаю ответ, и все же мне хочется услышать это из его уст. «Я не всегда был таким», — мягко произносит он. «Но чем больше практикуешься, тем совершеннее становишься, а у меня практики было много». Мы молча смотрим друг на друга, и я снова силюсь что-то сказать. Потом вспоминаю о кожаном ремешке, который украла у него, и, выскользнув из-под его руки, достаю повязку из кармана. «Что ж, полагаю, это единственный способ отплатить тебе. Хотя он ведь и так изначально был твой». Кай лениво пожимает плечами. «Оставь себе». Я хмыкаю. «Я не нуждаюсь в твоей жалости». «Это не жалость, Пейден». Он выдыхает слова, произнося мое имя. «Кроме того, теперь у меня есть еще один. И к тому же мы совместными усилиями уничтожили Сейди». Я смиряю его взглядом, готовая вступить в спор, поскольку мы оба знаем, что ему была не нужна моя помощь Сейди. Он видит противоречия в моих глазах. «Просто возьми эту чёртову кожаную ленту, Грей». «Если он хочет предложить мне единственную вещь, которая поможет мне одержать победу в этих испытаниях, тогда хорошо. Я возьму это чёртово изделие из кожи. Но не раньше, чем я немного повеселюсь». Улыбка изгибает мои губы. «Скажи, пожалуйста». Он отворачивается от меня и качает головой, глядя на звездное небо. «Ты настолько хочешь, чтобы я это сказал?» «Умираю от желания». Его предплечья опираются на согнутые колени. Он наклоняется ближе, и его лицо нависает над моим. Улыбка которую он мне дарит, такая же непринужденная, как и его взгляд, скользящий по моему лицу. «Пожалуйста, Пэй». Дрожь пробегает по моей спине от прозвучавшей в его голосе ласки. «Похоже, это слово вам не чуждо, принц». «Благодаря тебе я чувствую, что скоро я с ним очень хорошо познакомлюсь. Мало кто способен заставить меня умолять». Я сглатываю, решив проигнорировать его слова, засовываю кожаный ремешок в карман и снова поворачиваюсь лицом к костру, моментально озябнув и довольствуясь тишиной. Сегодня вечером температура значительно упала, и моя тонкая майка едва ли помогает мне согреться. Но у меня есть одно условие. Я закатываю глаза. Конечно, у него есть условие. И какое же? Спрашиваю я сквозь зубы, не удосуживаясь взглянуть на него. Его рука обхватывает меня за талию, осторожно избегая раны и прижимая меня к широкой груди. Вздрагиваю от неожиданного прикосновения, а рядом с моим ухом раздается тихий смех. «Я воспользуюсь тобой, чтобы согреться». В нем присутствует определенная нерешительность, робость, которую он позволяет мне увидеть только в такие моменты. Он держит меня свободно и нежно, словно те хрупкие чувства, которые мы разделяем, могут рассыпаться, если с ними обращаться неосторожно. В каждом затянувшемся прикосновении, продолжительном взгляде, в каждом слое себя, который мы решаем открыть друг другу, таится вопрос. Рука, обнимающая меня, ничем не отличается от других, однако ее нерешительные прикосновения говорят о многом. «Это нормально?» Я тяжело сглатываю, в горле пересыхает. Я отвечаю сама себе, мучительно медленно прижимаясь к нему. «Это более, чем нормально. Желание — это эмоция, которую я всегда могла списать на обстоятельства. И мне отчаянно хотелось бы, чтобы моими решениями не руководило желание. Я слышу, как он делает вдох». И только потом понимаю, что он задерживал дыхание. И тогда все остатки нерешительности исчезают. Его рука ложится на ту часть моей талии, где майка начинает медленно задираться вверх. Не теряя времени, он притягивает меня к себе, позволяя почувствовать, как поднимается и опускается его грудь, как ровно бьется его сердце мне в спину. «Скажи, тебя это раздражает?» Тихо спрашивает он, выдыхая вопрос мне в ухо. Он возвращает мне мои слова, и я почти чувствую, как он ухмыляется. Он хочет, чтобы меня это раздражало. Хочет, чтобы это проникало мне под кожу и заставляло меня вздрагивать от каждого прикосновения к моему телу. Засранец. Я просто не могу этого допустить. Поэтому говорю с уверенностью, которую на самом деле не чувствую. «Вовсе нет. Меня это не беспокоит, Эйзер». «Хорошо». Невозмутимо произносит он, затем кладет голову мне на плечо. Его мягкие черные волосы щекочут мою кожу. «Зачем мне подушка, когда есть ты?» Я фыркаю, надеясь, что это выдает мое раздражение. Благодаря Каю я внезапно прогоняю остатки сонливости, не в состоянии сосредоточиться ни на чем, кроме тепла его тела. Наконец он поднимает голову с моего плеча и прижимается к спине, практически зарываясь в мои волосы. «Сладких снов, Пэй». «Сладких снов, Кай». Его рука слегка сжимает мою талию в ответ на звук собственного имени, слетевшего с моего языка. А затем его большой палец ленивыми и легкими движениями проводит по ткани моей тонкой майки. Я подавляю дрожь, сглатываю... И закрываю глаза. Просто спи. Легче сказать, чем сделать. Я слишком сосредоточена на поглаживающих движениях его большого пальца. Его руке, крепко обхватившей меня. Его груди, вздымающейся и опускающейся у меня за спиной. Ненавижу тот факт, что мне это нравится. И тут меня осеняет. Он отвлекает меня. Он снова это делает. Отвлекает меня от смерти, свидетелем которой я только что стала. От того, что я видела, как он убил Сейди, потому что она собиралась убить меня. Он — единственное, что удерживает меня от мысли о трупе Сейди. Единственное, что прогонит кошмары сегодняшней ночью. Потому что я буду слишком поглощена мыслями о нем. И это отвлечение приносит пользу нам обоим. Я улыбаюсь, думая о расчетливом парне за моей спиной. Расчетливом парне, которому по какой-то причине не все равно. Глава 31. Кай. Мы проводим наш последний день в шепоте, пытаясь выбраться. Вечером наблюдатель прервал нашу рутину совместного поедания жилистого кролика. Эта девушка в белом была юной и робкой. Ей удалось лишь уронить сложенный кусок пергамента на ближайший пень, после чего она тут же исчезла в лесу. Записка, что неудивительно, оказалась невероятно загадочной. Она не содержала в себе никаких подробностей, а лишь сообщала, что мы должны встретиться на краю леса на рассвете. И вот, забравшись на очередную забытую чумой сосну, чтобы понять, в каком направлении двигаться, мы отправляемся в путь. После нескольких долгих часов, проведенных в дороге, нам становится, мягко говоря, неспокойно. Позади меня, спотыкаясь, ругается Пейден. «Эти чертовы змеи!» Я оборачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как она вскидывает кинжал, держа его за лезвие, и с легкостью посылает нож в голову змеи, ползущей у ее ног. Шипение прекращается, и существо замирает. А Пейден небрежно выдергивает клинок из его головы. Я разворачиваюсь обратно к тропинке, покрытой густой листвой. Благодаря Пейден на моих губах играет улыбка. И тут я слышу невнятное бормотание, за которым следует цепочка ругательств, от которых моя ухмылка только растет. «Прости, что ты сказала, Грей?» Спрашиваю я, не удосуживаясь оглянуться через плечо. «Нас всех сгоняют в одно место, чтобы устроить кровавую бойню!» Фыркает она, проходя мимо меня. «Похоже на то», — говорю я со вздохом. Небо над нами быстро темнеет, и под кронами деревьев свет становится все тусклее. Пейден оборачивается, и я вижу, как она открывает рот, чтобы, вероятно, отпустить какой-нибудь остроумный комментарий. Но тут же смыкает губы, когда неподалеку раздается хруст ветки. Мы останавливаемся, оглядывая окружающие нас бесконечные деревья и растения. Что бы это ни было, оно звучало тяжело и направлялось в нашу сторону. Слышу, как приглушенный голос становится громче по мере приближения его обладателя. «Пойми, ты не сможешь переместиться отсюда до границы шепота. И я, безусловно, мог бы. Но сейчас темно. Да и слишком много деревьев закрывает мне обзор. Но если бы не это, я вполне мог бы. Конечно, используй это в качестве оправдания. Я думаю, ты просто завидуешь. Продолжай себя в этом убеждать». Раздается смех и топот ног, что, несомненно, является результатом игривых толчков. Сила двух противников, находящихся рядом, проникает в мои кости, но мне не нужно знать их способности, чтобы узнать их. Пейден нерешительно следует за мной, когда я направляюсь в сторону голосов. Я продираюсь сквозь деревья и растения, а мой пульс учащается в предвкушении. Отодвинув ветку, замечаю две фигуры, идущие к нам. Энди выставляет ногу и задевает лодыжку Джекса, отчего тот едва не падает на землю. Их тихий смех резко обрывается, когда они видят меня и замирают, как вкопанные. «Что-то вы не слишком радуетесь», — сухо говорю я, делая шаг навстречу. «Кай!» Джекс щурится в сгущающейся темноте, но в его глазах вспыхивает радость. Он оказывается передо мной, сделав несколько широких шагов. Я заключаю его шею в захват, чтобы взъерошить короткие волосы, несмотря на его протесты. Энди подходит с улыбкой. «Рад видеть, что ты жив». «Да, это здорово», — соглашается Джекс, протирая голову. «Но я мог бы обойтись и без твоего обычного приветствия. Итак, как ты провел время в шепоте?» Энди замолкает, а ее взгляд скользит к чему-то за моим плечом. Пейден встает рядом со мной, нерешительно улыбаясь. Она им не доверяет, и я ее не виню. Однако Пейден доверяет мне, иначе бы она скорее убежала, чем последовала за мной. Я подавляю улыбку при этой мысли и говорю: «У нас было довольно насыщенное событиями пребывание в лесу». Энди одаривает Пейден дружелюбным кивком, и Джекс застенчиво улыбается. Я перевожу взгляд на темнеющее небо и вздыхаю. Нам лучше продолжать идти, если мы хотим добраться до границы к рассвету. Мы поворачиваемся и начинаем продираться сквозь густую листву, слегка путаясь в темноте. «Расскажите нам, что с вами случилось?» Энди горько усмехается. «Лучше было бы спросить, чего с нами не случилось. Мы нашли друг друга на третий день», — вклинивается Джек. «Но до этого я по большей части выжидал, так как мои способности не очень хорошо проявляются в такой густой местности. Однажды я увидел Блэр, но, переместившись, врезался в дерево. После чего она заметила меня и порезала мне руку, чтобы забрать кожаную ленту. Чума, мы все знали, что она так поступит». Бормочет Энди себе под нос, в то время как Пейдин хмыкает в знак согласия. Джекс продолжает, пожимая плечами. «Но кроме нее я больше никого не видел, когда был один. Мое самое серьезное состязание заключалось в том, чтобы просто выжить в этом лесу в одиночку». «А что насчет тебя, Энди?» С любопытством спрашивает Пейдин. «Ну, в отличие от Джекса, мне посчастливилось в одиночку встретиться с двумя противниками». Она едва не закатывает глаза от досады. «Я столкнулась с Блэр, и бой был напряженным. Но, к сожалению, эта сучка заполучила мою ленту. А потом...» Она растягивает слова. «За день до того, как я нашла Джекса, меня навестила Гера. Я проснулась посреди ночи от невидимого ножа, нависающего над предплечьем, где уже не было ленты. В конце концов, я заполучила ее повязку. Но это было нелегко, учитывая, что половину времени я не могла ее видеть. А потом Энди нашла меня, и с тех пор мы вместе». Я слышу легкую улыбку в голосе Джекса. «Брэкстон наткнулся на нас, но после того, как мы, ну, в основном Энди, схватили его, мы обнаружили, что на нем не было ленты». Глаза Джекса расширяются, и он выпаливает. «О, и он почти полностью был покрыт ужасными ожогами. Это было так отвратительно». Я прочищаю горло. «Да, это благодаря мне». Энди смеется. «Это совсем не удивительно. О, еще мы упали в яму со змеями». С содроганием перебирает Джекс. «Эти твари были хуже, чем само испытание». Энди фыркает. «Да, я удивлена, что все участники в лесу не слышали, как Джекс вопил, словно маленькая девчонка». В ответ на это Джекс просто пожимает плечами, даже не пытаясь это отрицать. «А потом мы нашли Эйса. Вдвоем нам не составило большого труда схватить его и забрать ленту». Джекс чешет голову, обдумывая что-то. «Особенно потому, что он очень сильно хромал». Даже в наступающей темноте я могу видеть вспышку улыбки на лице Пейдин. «А это благодаря мне». Мы с Пейдин быстро рассказываем обо всем, что нам пришлось пережить на прошлой неделе. Хотя она старательно избегает более личных подробностей нашего совместного времяпрепровождения. «Значит, Сейди умерла?» — спрашивает Энди, и вопрос звучит скорее как утверждение. «Да, просто отвечаю я. Умерла. Мы еще долго разговариваем, продолжая двигаться к опушке леса. Наконец, мы неизбежно замолкаем, и единственным оставшимся звуками становится пение птиц над нами и хруст листьев и веток под подошвой. Как только небо светлеет, я начинаю распознавать пространство. Цель находится в сотне ярдов от нас. Деревья начинают редеть, а граница шепота приближается. Мы ускоряем шаг. Всем не терпится поскорее покинуть это место. И пока солнце мчится за нами, стремясь к горизонту, мы направляемся к свободе. Между деревьями виднеется толпа фигур. Менее чем в миле от опушки леса на широком поле собрались сотни людей, терпеливо ожидающих представления. А вот и зрители. Мы все молчим, когда, наконец, подходим к границе леса. Солнце замедлило свой ход, не решаясь подняться. А значит, испытание еще не окончено. Я смотрю на множество людей, указывающих в нашу сторону. Хотя их силы вне моей досягаемости. Я чувствую тяжесть взглядов наблюдателей вокруг нас, готовящихся запечатлеть финал. Краем глаза замечаю движение. Мы все поворачиваемся в ее сторону. Лук Пейдин уже натянут и нацелен на фигуру, выходящую из-за деревьев на открытое поле на другой стороне. Спутанные сиреневые волосы падают на лицо Блэр. Ее губы кривятся в усмешке, в то время как она смотрит на нас. Ее холодный взгляд прикован к Пейдин. Она говорит. «Разве ты не знаешь, что альянсы портят все веселье?» Пейдин вздыхает. «Я бы сказала, что рада видеть тебя живой. Но я ужасная лгунья, так что зачем пытаться?» Мои губы растягиваются в улыбке от ее слов. Но из-за деревьев выходит Брэкстон. Его глаза мечутся между нами. Он выглядит решительно и отчаянно желает заполучить ленту до того, как закончится испытание. Потому он решает наброситься на Блэр. Я отвожу от него взгляд, когда слышу позади нас хруст ветки. Обернувшись, я вижу только свежий воздух. А затем Джекс сгибается пополам от неожиданного невидимого удара. «О!» — хрипит он. Появляется Гера. Энди обращается в свою волчью форму, принюхиваясь к воздуху в поисках Геры. А затем внезапно бросается в сторону. Я резко кручу головой по сторонам, ища его. Остался только один элитный. И тут я его вижу. Он стоит дальше всех от нас, скрестив руки на груди и с самодовольной ухмылкой наблюдает за хаосом, который разворачивается перед ним. Глаза Эйса встречаются с моими. Его губы растягиваются в ухмылке. Я нашел свою цель. Сцена вокруг меня представляет собой сплошное пятно крови и тел. Пейден и Энди сражаются с Брэкстоном и Блэр, в то время как Джекс и Гера исчезают, танцуют друг вокруг друга, нанося сильные удары, а затем снова пропадают. Таким образом, Эйс остается полностью в моем распоряжении. Я почти не обращаю внимания на окружающий меня ужас, принимая на себя силу Геры и исчезая в хаосе. Я сбрасываю способность вуали, только когда оказываюсь прямо перед Эйсом, чтобы он мог видеть мое лицо, когда я с тошнотворным хрустом впечатываю кулак ему в нос. Он отшатывается назад, сжимая сломанную кость, и его глаза впиваются в меня. А затем я внезапно перестаю что-либо видеть. Меня окружает каменная толстая стена, и все же что-то пронзает мой бок. Резкая боль только обостряет мои чувства. Напоминая, что это всего лишь иллюзия, хотя боль в боку вполне настоящая. Делаю шаг сквозь стену, и она исчезает в клубе дыма, раскрывая Эйса, сжимающего копье в окровавленной руке. То самое копье, которое чуть не убило Пейден. Я исчезаю, переняв способность Джекса, а после оказываюсь позади Эйса и бью его коленом в спину. Затем я начинаю перемещаться и без промедления наносить ему крепкие удары. Я играю с ним. Я мог бы легко закончить этот бой. Но не буду отрицать, что я монстр, который хочет сначала немного поразвлечься. После того, как я посылаю удар в челюсть, он вдруг прямо у меня на глазах начинает создавать свои копии. Меня окружают десятки эйсов. Все они двигаются и смешиваются друг с другом, заставляя меня гадать, куда убежал настоящий. Я перебираю имеющиеся в моем распоряжении силы, те, что пляшут под моей кожей и окружают меня. Телекинез Блэр бурлит в моих венах, умоляя, чтобы его использовали. Это может быть весело. Осталось только найти настоящего. Боль охватывает мою ногу, когда в нее вонзается наконечник его копья. Я стискиваю зубы и поворачиваюсь к нему. «Вот ты где!» Улыбаюсь, поднимая его с земли одной лишь силой мысли. Он начинает задыхаться, когда я сдавливаю его горло. Его ноги висят в добрых 2 футах над землей. Губы Эйса шевелятся, издавая странные звуки, когда он пытается наполнить воздухом свои соднящие легкие. Я все еще улыбаюсь. «Ты что-то сказал? Я тебя не слышу». Его двойники растворяются в дымке. Крики борьбы вокруг нас стихают. Я сосредотачиваюсь на нем, сосредотачиваюсь на его жизни, которую держу в своих руках. В своем сознании. Но последовавший за этим отчаянный крик принадлежит вовсе не ему. Я знаю этот голос. Я слышал этот звук и втайне надеялся, что больше никогда его не услышу. Мой взгляд устремляется к обмякшему телу, лежащему слишком близко ко мне. Серебристые волосы прилипают к воспаленному лицу, а слезы катятся по ее едва заметным веснушкам. Кровь хлещет из рваной раны под ее ребрами, и из ее губ вырывается сдавленный всхлип. «Кай, помоги мне!» — шепчет Пейден так тихо, словно находится на волоске от смерти. Кровь покрывает ее руки, волосы, тело, окрашивая их в отвратительный красный цвет. «Кай, мне больно!» Она выкрикивает эти слова в агонии. Ее тело сотрясается от рыданий и болезненных спазмов. Я и не замечаю, как моя хватка ослабевает, не осознаю, что позволил Эйсу упасть на землю. А он оказывается на мне, выбивая дыхание из моих легких. Наконечник его копья впивается мне в горло, а его ноги прижимают мои руки. Самодовольная улыбка возвращается, словно мгновение назад он не хватал ртом воздух. «А я думал, что ты сильнейший. Принц, который не позволяет эмоциям вступать на пути». Он улыбается, пронзая острием копья мою кожу. Я чувствую горячую кровь. «Но посмотри на себя», — снисходительно усмехается он. «Забота о ней сделала тебя слабым». Эйс уже собирается провести лезвием по моему горлу. «Кай!» — голос Джекса застает нас обоих врасплох. И я поворачиваю голову в сторону, как раз вовремя, чтобы увидеть, как брат пускает в мою сторону единственную стрелу. Это все, что мне нужно. Я ловлю ее за древко и одним быстрым движением глубоко вонзаю в ближайший открытый участок тела Эйса, одновременно отталкивая от себя стержень копья. Он вскрикивает, когда стрела вонзается в мягкую плоть его плеча. Хватка ослабевает, благодаря чему я сбрасываю его, пошатываюсь и поднимаюсь на ноги. Из пореза на моей шее сочится кровь. Я осматриваюсь и внезапно обнаруживаю нескольких эйсов, расположившихся по обе стороны от меня. Я снова окружен. «Я прямо здесь!» — кричит один из эйсов, и я разворачиваюсь, выхватывая из кармана забытую метательную звездочку. Двойники эйса исчезают и появляются снова, пока я бесцельно ищу настоящего. «Позади тебя!» — издевается он. Я оборачиваюсь, гнев закипает у меня в крови. «Знаешь, что я буду делать после того, как убью тебя?» — спрашивает один из них, а другой громко шепчет. «Я собираюсь сделать то же самое с Пейдин». Затем вступает другой эйс. «Как жаль. Я буду скучать по ее взгляду». «Я собираюсь убить его прямо сейчас. Больше никаких игр, больше никаких развлечений. Я закончу это!» Внезапно несколько эйсов исчезают, остается только один, и я, не колеблясь, поднимаю метательную звезду, чтобы послать ее прямо ему в сердце. Я вижу, как его зрачки расширяются, когда лезвие вонзается в центр его груди, глубоко погружаясь в плоть. Он отшатывается назад, задыхаясь, оглядывает смертельную рану. На моих губах появляется зловещая ухмылка. Мне будет очень приятно смотреть, как он умирает. Не торопясь, я подхожу и наблюдаю за тем, как он опускается на колени. Теперь я стою над ним, глядя в яркие глаза, в которых блестят слезы. Моя улыбка увядает. Это не его глаза. Нет. Глаза, смотрящие на меня теплые и большие, темно-карие, как топленый шоколад. Добрые, как и мальчик, которому они принадлежат. Я падаю на колени и впервые за многие годы ощущаю по-настоящему дикий ужас. Легкий ветерок развеивает иллюзию, посылая клубы дыма в утреннее небо, оставляя после себя окровавленного мальчика, моего раненого брата Джекса. Глава 32. Кай. «Нет», — вырывается из моего рта, когда неверие накатывает на меня, угрожая разорвать в клочья. Джекс не издает ни звука. Его широко раскрытые глаза встречаются с моими. Беззвучные слезы скатываются по его щекам, цепляясь за густые ресницы, обрамляющие большие темно-карие глаза. Он смотрит на меня, и я в ужасе наблюдаю, как он, находясь на коленях, начинает заваливаться назад, не в силах удержаться от падения в последние мгновения своей жизни. «Это не он! Это должен был быть не он! Никогда!» Я хватаю его за плечо и затылок и осторожно опускаю на землю сквозь затуманенное зрение. Я протираю глаза, пытаясь успокоиться, пока осматриваю рану. Метательная звезда глубоко вонзилась ему в грудь, из раны сочится кровь. Темная, густая кровь, которая не останавливается, не замедляется. За таким кровотечением всегда следует прощание. «Я сделал это с ним. Он умрет из-за меня, потому что я чудовище». Встряхнув головой, я пытаюсь очистить ее от ужасающих мыслей и сосредоточиться на ужасающей сцене передо мной. «Эй, посмотри на меня, Джекс, хорошо, приятель?» Мой голос тихий и дрожащий, но тем не менее его глаза находят мои. Я вижу, как рана уже высасывает из него жизнь. Его взгляд расфокусирован, а дыхание прерывистое. «С тобой все будет в порядке, хорошо?» Его глаза закрываются, а я глажу его по щеке, заставляя посмотреть на меня, остаться со мной. «Ты меня слышишь? С тобой все будет хорошо!» Мои глаза наполняются слезами, из-за чего я начинаю чувствовать себя странно. Поэтому я яростно моргаю. «Я все исправлю». Мой голос срывается как раз, когда я собираюсь это сделать. «Мой младший брат». Звуки сражения представителей элиты вновь обретают четкость, и я слышу лязг оружия и крики. Все возвращается на круги своя. Я вспоминаю, почему я здесь, что происходит вокруг, и кто на самом деле сделал это с Джексом. Совсем рядом раздается холодный, леденящий смех. Его смех. Я резко оборачиваюсь, осматривая поле в поисках любых признаков ублюдка, которого я заставлю истекать кровью и жестоко умереть. Но его нигде нет. Я снова слышу его смех, доносящийся всего в нескольких шагах от меня. Там никого нет. И тут до меня доходит. Он наложил на себя иллюзию. Ублюдок приспособился к нашему окружению, окутав свое тело иллюзией, благодаря которой я вообще ничего не вижу. Если бы не мой умирающий на земле брат, я бы прочесал каждый дюйм этого поля, пока не нашел Эйса. А потом я бы разорвал его на куски. Джекс слабо хрипит, и его глаза закрываются. Мой взгляд устремляется к его ране. Если он не попадет к целителю, то умрет. И это будет моя вина. Сердце бешено колотится в груди, а голова идет кругом. Среди нас нет целителей, у которых я мог бы черпать силу. Джекс с тихим стоном склоняет голову на бок. Мой младший брат. Я поднимаю взгляд к небу и вижу, что солнце смотрит на меня в ответ. Оно почти полностью поднялось над горизонтом, и когда это произойдет, мы будем свободны от испытания. Я осматриваю толпу людей менее чем в миле от хаоса вокруг меня. В этой толпе должен быть целитель. Я вытираю слезы, которых не помню, чтобы проливал, и заключаю Джекса в объятия. И в следующее мгновение встаю и бегу к толпе людей. Джекс уже почти не дышит, я не уверен, но, возможно, он без сознания, поэтому я бегу изо всех сил ради его спасения. Подключаюсь к мощи Брэкстона, что делает Джекса в моих руках значительно легче и позволяет бежать быстрее. Мне не нужно добираться до толпы. Достаточно приблизиться, чтобы я мог ухватиться за силу целителя и использовать ее, чтобы вылечить его. «Джекс!» — кричу я ему. Он едва шевелится. «Джекс, просто подержись еще немного!» Я задыхаюсь, боясь, что опоздал. Но толпа людей становится все ближе, и я вижу, как они показывают пальцами и кричат, наблюдая, как я бегу прямо на них. И тогда я начинаю чувствовать это. Покалывание распространяется по мне, по моим костям и венам. Оно перерастает в гул, а затем и рев. В моем распоряжении так много возможностей, предоставленных толпой, все еще находящейся в десятках ярдов от меня. Я чувствую себя перегруженным, пока ищу способность целителя в волне силы, обрушившейся на меня. Вот она. Я сосредотачиваюсь на ней и отключаю все остальные способности, пытающиеся выбраться на поверхность. Положив тело Джекса на землю, я опускаюсь на колени рядом с ним. Игнорирую тот факт, что не вижу, как вздымается его грудь, и хватаюсь за часть метательной звезды, все еще торчащей из его тела. Мне нужно вытащить ее, прежде чем я смогу его исцелить. Если ты меня слышишь, Джекс, сейчас будет чертовски больно. Прости за это. А потом я дергаю. Она вырывается из его кожи с тошнотворным звуком. Он даже не шевелится. Я подавляю ужас, скапливающийся у меня внутри. Кладу руки на теперь уже открытую рану и позволяю силе целителя просочиться в его тело. Я начинаю зашивать и склеивать кожу. Вспоминаю, как учился залечивать каждую рану, которую отец наносил мне в детстве, и вливаю эту силу в брата. К Кровь останавливается, кожа снова срастается. Остается лишь большой розовый шрам, украшающий центр его груди. Но он не двигается. «Джекс?» Я легонько похлопываю его по щеке. «Ничего». Затем энергично встряхиваю. «Ничего». Теперь я кричу с дрожью в голосе. «Джекс!» Он безжизненно лежит. Мои пальцы судорожно ищут его пульс. «Нет, нет, нет, нет, нет! Младший брат! Мой младший брат!» Внезапно его глаза распахиваются, а затем он глотает воздух. Я наполовину смеюсь, наполовину всхлипываю, наблюдая за тем, как он моргает, и его рука взлетает, чтобы потрогать гладкую кожу там, где когда-то находилась моя метательная звезда. Он оглядывается по сторонам, его карие глаза останавливаются на мне. Джек слабо улыбается, его голос охрип, но в нем проскальзывают нотки веселья. «Ты собираешься снова попытаться убить меня?» Я хрипло смеюсь и провожу рукой по лицу, вытирая слезы. «Я не планирую этого делать, приятель». А потом я притягиваю его к своей груди и сжимаю в объятиях, взъерошив рукой его волосы. Звук бьющихся барабанов застает нас врасплох, и мы поворачиваемся к толпе неподалеку от нас. Они ликуют, аплодируют, топают ногами в знак уважения. Солнце поднялось над горизонтом. Первое испытание завершилось. Глава 33. Пейден. Тысячи глаз приковывают меня к неудобному креслу, на котором я вынуждена сидеть. Чаша до отказа переполнена гудящими илийцами, и все они кипят от возбуждения. Последние зрители занимают места на скамьях вокруг арены и теперь выжидающе смотрят вниз. В яму. Прошло 3 дня. 3 дня с момента финальной схватки на границе шепота. И нас осталось всего 7. Я слышу нетерпеливый топот зрителей, доносящихся из толпы вокруг нас. И мое сердце замирает от этого звука. Внезапно я снова оказываюсь на той поляне, и топот превращается в стук барабанов, извещающий об окончании испытания. Но тогда никто не остановился. Барабаны ничего не значили для нас. Мы все еще были готовы вцепиться друг другу в глотки. Если бы не помощь Энди, Блэр разорвала бы меня на части и разбросала то, что от меня осталось по полю, на съедение птицам. И тот факт, что она меня не убила, вовсе не означает, что ей не удалось оставить на мне свой след. Точнее, несколько следов. Отметины и изуродованную плоть, которую целителям было чертовски трудно сшить. Казалось, будто никто из нас не видел восходящего солнца или не слышал звука барабанов. Мы были ненасытны, отказываясь просто сложить оружие и сдаться. Флэши добрались до нас первыми, кружась вокруг и между нами. Затем подоспели силачи, которые смогли оттащить нас друг от друга, используя свою мощь. Меня грубо оторвали от Блэр после того, как мне наконец удалось прижать ее к земле и перекинули через плечо крепкого мужчины, после чего понесли сквозь толпу зевак. Но я была не единственной. Всех окружающих меня соперников оттаскивали и запихивали в отдельные кареты, чтобы они остыли. Нетрудно догадаться, почему король хотел прервать бой и отстранить нас. Поскольку сражаться с другими участниками вне испытания запрещено, то, подавив наш гнев, король может добиться того, что остальные испытания станут интереснее, будут еще более кровавыми. Я вдруг возвращаюсь к реальности, вспоминая жесткое кресло, на котором сижу, жесткое платье, облегающее мое тело, и таких же жестких участников рядом со мной. Я ёрзаю, и моя рука задевает тяжелую руку принца, с которым я не разговаривала уже несколько дней. Проведя ладонью под ребром, я почти ощущаю неровный шрам, оставленный мне тем же, кто чуть не стал причиной смерти Джекса. Я украдкой бросаю взгляд на Кая, сидящего рядом со мной. Как всегда, спокойного и собранного, несмотря на случившееся. Ну, или мне так кажется. Я довольно хорошо научилась находить трещины в его масках и проникать под его фасад. Я вдруг понимаю, что Тила обращается к толпе, возбужденно указывая в нашу сторону. Мне не интересно, что она говорит, но толпа ей внимает. Им нравится все это, эти испытания. А меня... меня тошнит от происходящего. А теперь то, чего вы все так долго ждали. Я, наконец, решаю обратить внимание на слова Тиллы, которые она разносит по всей арене, усиливая свой голос. Как вы знаете, испытания очищения в этом году будут проходить иначе. Она жестом указывает на Кая, ясно давая понять, что именно он является причиной этого. Очередное испытание для их будущего силовика. Она продолжает, сверкая ослепительно белыми зубами. И поэтому первое испытание проходило за пределами чаши, без зрителей. Толпа ревет, явно недовольная тем, что не смогла стать свидетелем насилия. Но не волнуйтесь, граждане Илии! Восторженно вскрикивает Тила. Вы все равно сможете насладиться самыми яркими моментами, но без всех этих скучных деталей. Она смеется, и толпа присоединяется к ней, наполняя арену гулом. Итак, представляем вашему вниманию первое из испытаний очищения. Публика восторженно ревет, а затем резко замолкает, когда мы все поворачиваемся на своих местах, чтобы увидеть огромный экран в дальнем конце овальной арены. Записи оживают, наблюдатели выстраиваются шеренгой и транслируют фрагменты с нашим участием. Я наблюдаю, как я и все остальные просыпаются в лесу. На лицах каждого отражаются замешательство и беспокойство, когда мы читаем оставленную для нас записку. Наблюдаю за схваткой Блэр с Энди. В следующей сцене на экране появляется Гера, тонущая в зыбучих песках посреди леса. Она кричит, умоляюще глядя на нас. Нет, на наблюдателя, равнодушно стоящего в стороне. Гера исчезает с экрана, и я внезапно вижу Кая. Но он не один. Он сражается с Брэкстоном у костра, обмениваясь ударами в тусклом свете, а затем они пытаются поджечь друг друга у костра. Зрители ликуют, хлопают в ладоши и топают, наблюдая за процессом, словно они были там. Я не шевелюсь, молча откинувшись на спинку стула, как и другие участники рядом со мной. Мы наблюдаем за тем, как боролись за выживание. Внезапно мелькает мое лицо. А потом я снова наблюдаю ужасы иллюзий. Мертвое тело кита, безжизненно плавающее в бассейне. Измученные голодом маленькие девочки, молящие о помощи. Сама я, молящая о помощи. Я вижу ужас на своем лице. Вижу, как падаю на землю. Кай, сидящий рядом со мной, сдвигается, и мои глаза медленно скользят по нему. Я впиваюсь взглядом в него, обращая внимание на сжатую челюсть и нахмуренные брови. Я сосредотачиваюсь на его глазах. Никогда не видела такого ледяного, но в то же время такого пламенного взгляда. Взгляд, который леденит душу, и я вздрагиваю. Его глаза похожи на льдинки. Красивые, но острые. Холодные, но смертоносные. Пленительные, но режущие. Он не сводит с меня пристального взгляда, и я сглатываю. Затем он что-то говорит, хотя его рот не открывается. Я поворачиваю голову к экрану и вижу, как напрягаюсь, пока удерживаю лук в вертикальном положении, превозмогая боль от раны. Я наблюдаю за тем, как Кай бросается ко мне, когда я падаю на землю. Замечаю, как что-то, похожее на беспокойство, проступает на его лице, пока он пытается привести меня в сознание. Пытается сохранить мне жизнь. Я снова бросаю на него взгляд, но он сосредоточен на экране и не собирается ответить мне тем же. Кто бы мог подумать, что он может так на меня смотреть? Смотреть так, словно ему не все равно. Меня это одновременно расстраивает и пугает, Но я, кажется, не могу оторваться от сцены, которая разворачивается передо мной и перед всей толпой. Я и не подозревала, как часто за нами наблюдали в лесу. Мое лицо начало пылать, поскольку большая часть разговора с Каем, пока он накладывал мне швы, транслируется на всеобщее обозрение. И толпе это нравится. Клянусь, я слышу коллективный вздох каждый раз, когда Кай прикасается ко мне или произносит мое имя, который сопровождается ропотом ревности по этой самой причине. В следующей сцене я вижу, как Джекс перемещается от дерева к дереву, а затем они вместе с Энди кричат, когда их окружают десятки змей. Гера натыкается на Блэр, что приводит к схватке, в которой последняя в основном кричит от разочарования, поскольку не может найти свою невидимую противницу. Мы с Каем снова появляемся на экранах. Но на этот раз я лечу его раны. Толпа гудит, наклоняясь, чтобы услышать наши поддразнивания. Я опять бросаю взгляд на Кая, сидящего рядом, однако он не удосуживается даже посмотреть в мою сторону. Хотя уголки его губ дергаются, давая мне понять, что он находит это забавным. Затем начинают мелькать изображения каждого из участников и небольшие фрагменты того, как они выживали в течение нескольких дней, сражаясь друг с другом и борясь с опасными тварями, населяющими лес. Мы с Каем возвращаемся слишком быстро и... О, чума, нет! К счастью, наблюдатель застал только самый конец нашего танца, когда Сейди прервала его. Но и этого достаточно, чтобы толпа завопила от восторга. Не могу сказать, что я виню их. Большое количество кровавых сцен могут наскучить. А это довольно неожиданный поворот. Их будущий силовик устраивает для них настоящее шоу. Я смотрю на Кая, и он к моему раздражению ухмыляется. Я говорю тихим и очень взволнованным голосом. «Почему ты не сказал, что поблизости находился наблюдатель?» Его глаза, наконец, встречаются с моими, заставляя мое сердце бешено биться о грудную клетку. «Глупый, глупый орган!» Он наклоняется так близко, что его губы касаются раковины моего уха. «Я немного отвлекся. Усилием воли я заставляю свой бешеный пульс замедлиться и отвожу взгляд. Я концентрирую внимание на экране, где показывают эпизод, в котором я сражаюсь с Эйди. После чего я снова вижу, как она умирает. Судя по всему, наблюдатель не успел заснять момент, когда Кай хоронил ее, хотя часть меня задается вопросом, было ли это намеренно. Король, вероятно, счёл бы подобную порядочность слабостью, недостатком в созданном им силовике. Значит, королевство никогда не увидит ту каплю доброты, которую проявил Кай. Похоже, этот секрет принадлежит только нам двоим. По толпе пробегает волна. Зрители вокруг нас прижимают указательные и средние пальцы друг к другу, формируя символ, вознесенный над их сердцами. Бриллиант. Образ Ильи, олицетворяющий силу, могущество и честь. Они отдают дань уважения павшим. Соперники рядом со мной делают то же самое, и толпа совершенно неподвижно замирает до тех пор, пока финальная схватка на границе шепота не озаряет экран. Кровь. Так много крови. На сцене царит полнейший хаос, и я понятия не имею, куда смотреть и на ком сосредоточиться. Ракурс переключается между различными прицелами, документирующими битву. И я наблюдаю, как каждый из нас сражается друг против друга, жаждя крови и этих чертовых повязок. Затем я, наконец, вижу смерть Геры. Я знала, что она не выбралась с испытаний живой, но не знала, почему. Наблюдатель фокусируется на Брэкстоне. Кровь течет из колотой раны, когда невидимый нож многократно пронзает его кожу. Брэкстон ревет от гнева и боли. Гера вонзает нож ему в бок, и он вскрикивает, вслепую протягивая руку, пытаясь схватить невидимое лезвие. Его пальцы обхватывают рукоять, и он выхватывает ее, переворачивает, а затем наносит безумный удар ножом перед собой. И я слышу мерзкий звук стали, погружающийся в кожу и кости. И тут же перед ним появляется Гера с клинком, пронзающим ее маленькую грудь. Она моргает, глядя на него. По ее лицу текут слезы, а после она падает на землю. Жесты в виде треугольника прижимаются к сердцам, в дань уважения погибшей девушке. А на экране продолжают мелькать кадры финального боя. Я едва успеваю заметить, как Кай бежит к толпе с умирающим на руках Джексом, как сцена обрывается на последнем кадре с испачканными в крови и жаждущими убивать элитными. Затем экран гаснет, и толпа на мгновение затихает, прежде чем разразиться аплодисментами. Я едва слышу, как Тило благодарит ликующую публику за то, что все эти люди присоединились к нам для просмотра первого испытания. «О, и помните!» — практически визжит она. «Ваш голос важнее, чем вы думаете. Честь вашему королевству, честь вашей семье и честь вам самим!» Толпа повторяет девиз, а затем зрители свободно покидают арену. Я наблюдаю, как сотни людей пробираются между рядами скамеек и по широким туннелям, ведущим из чаши. Они бросают бумажки со своими голосами в гигантские стеклянные емкости у выходов, не осознавая, какой властью они обладают, выбирая чье-либо имя. Я ненавижу отсутствие контроля над собой или страх, постоянно преследующий меня. Ненавижу чувствовать себя такой беспомощной, такой бессильной, такой обычной. Я участвую в играх, призванных продемонстрировать силу и могущество элиты. Все то, чем я не обладаю. И все же я здесь, живая. И я намерена сделать все, чтобы так оно и оставалось. Кто-то преследует меня. Я возвращаюсь в свою комнату после ужина, когда внезапно чувствую, что за мной кто-то идет. Моя рука инстинктивно тянется к рукояти кинжала. Я оборачиваюсь, и мои глаза встречаются с широко раскрытыми, испуганными глазами, прежде чем я быстро отвожу взгляд. «Спокойно, Пейден». Кит смеется, поднимая обе руки в знак капитуляции. «Ты сегодня какая-то нервная». Я поворачиваюсь на пятках и продолжаю свой путь по коридору. «Просто не подкрадывайся ко мне, и тебе не придется беспокоиться о том, что тебя зарежут». «У меня такое чувство, что ты зарежешь кого-нибудь и за меньшее». Я слышу веселье в его голосе, маскирующее его слова. Намек на улыбку заставляет меня склонить голову, чтобы спрятать ее. Кит опускается на ступеньку рядом со мной. Мы направляемся по коридору в сторону моей комнаты, когда крепкая рука хватает меня за запястье и затягивает в один из многочисленных коридоров. Я открываю рот, чтобы возразить, но Кит, даже повернувшись спиной, чувствует это. «Не торопись меня резать. Я хочу тебе кое-что показать». Он усмехается, обернувшись через плечо, и ведет меня по лабиринту коридоров. Несмотря на то, что я уже научилась ориентироваться в главных холлах, когда дело доходит до десятка маленьких коридорчиков, разбросанных по всему замку, я совершенно теряюсь. Кит же с легкостью ориентируется в них, сворачивая тут и там и проходя мимо секций и комнат огромного замка, которые я даже никогда не видела. Уверена, что он мог бы найти дорогу во дворце вслепую. Это умение, которое приходит только с годами, проведенными в лабиринте, который он называет домом. Кит открывает большую деревянную дверь в конце коридора, кивая охраняющим ее гвардейцам. Мы выходим, и золотистые солнечные лучи окутывают мое лицо теплом, а вечер — ароматами. У меня перехватывает дыхание. Я окружена цветом, жизнью. Перед нами простирается каменистая тропинка, от которой ответвляются несколько других, окруженных сотнями цветов. Сады. Это так красиво, что захватывает дух. Живя в трущобах, в окружении унылых и тусклых переулков, я почти забыла, каким ярким может быть мир. Каждое место изобилует цветами и растениями всех видов и оттенков. Оттенки фуксии и королевского синего выделяются среди бледно-желтых и лавандовых цветов. Сад усеян статуями, с некоторых из них свисают темные виноградные лозы. Это самый потрясающий вид хаоса, который я когда-либо видела. Ряды цветов теснятся вокруг дорожек, создавая узоры из растений и опавшей листвы. Каждая из каменных дорожек огибает большой круг, образуя несколько колец вокруг массивного фонтана в центре сада. Я никогда не видела ничего столь яркого, столь живого. И мне приходится быстро моргать, почти ослепнув от нахлынувших на меня красок. В промежутках между морганиями я вижу, что кит с любопытством и удовлетворением поглядывает на меня. Затем он прочищает горло и делает шаг на тропу, ведя меня за собой. Я обещал, что однажды покажу тебе сады. Мой взгляд скользит по цветам, пока мы медленно идем по дорожке. Кит охотно заполняет тишину, рассказывая мне об их с Каем приключениях в этом саду, указывая на статую, которую они опрокинули, или на фонтан, в котором они искупались, не в состоянии сдержаться. Несмотря на все свои усилия, я посмеиваюсь в ответ на его рассказы и зажимаю рот рукой, чтобы заглушить звук. Внезапно я резко останавливаюсь, наплевав на осторожность. Любопытство берет надо мной верх. «Зачем? Зачем ты это делаешь?» «Что именно?» Он пытается не смеяться надо мной, в то время как я пытаюсь не ударить его по этой же причине. «Приглашаешь меня сюда, рассказываешь о личных вещах и...» Я в отчаянии запинаюсь и осмеливаюсь взглянуть в эти зеленые глаза, которые выглядят точь-в-точь, как окружающая нас листва, когда он медленно произносит. «С тем будущим, которое у меня есть, трудно общаться с людьми, по-настоящему общаться, узнавать их. Большинство людей там». Он указывает на каменную стену замка. «Чего-то хотят. И они скажут все, что, по их мнению, я хочу услышать, чтобы получить это. Но ты...» Мой сухой смешок обрывает его. «Но я склонна говорить то, чего, скорее всего, говорить не следует». «А мне, как правило, нравится это слышать», — нежно произносит он. «Я рассеянно рассматриваю цветы, вместо того, чтобы встретиться с ним взглядом. Я буду иметь это в виду, когда в следующий раз захочу отчитать тебя. Я прикусываю язык, как только слова срываются с моих губ. Я могу говорить Каю все, что угодно, но Кит — будущий король. Если я хочу сохранить голову на плечах, мне придется научиться держать язык за зубами. Но парень рядом со мной только смеется, с каждой секундой становясь все менее величественным». «Хорошо», — усмехается он. «Потому что мне есть о чем спросить. И я не ожидаю от тебя ничего, кроме суровой правды». «Я сглатываю. Во мне нет ничего честного». «Испытание», — медленно произносит он. «Что ты о нем думаешь?» «Я давлюсь своим смешком. Такого вопроса я точно не ожидала». «Что я о нем думаю? Ты имеешь в виду кроме очевидного?» Он останавливается, после чего делает шаг ко мне, сокращая небольшое расстояние между нами. «И что является очевидным?» Мой взгляд прикован к верхней пуговице его рубашки, поэтому мне не нужно смотреть в глаза его отца. «Я считаю, что эти испытания — ужасный способ отпраздновать трагедию. И вот я снова слишком поздно прикусываю язык. Но есть что-то в этом принце, что делает меня безрассудной, заставляет сказать ему, что именно не так со всем тем, во что он верит». «Трагедия», — повторяет он невозмутимым голосом. «Ты имеешь в виду чистку?» «Да, чистку», — выдыхаю я. «Изгнание тысячи людей и последовавшие за этим непрерывные убийства. Эти слова практически государственная измена. Но, похоже, я не могу остановиться теперь, когда уже начала. Это твои люди, Кит. Невинных людей продолжают убивать из-за того, над чем они не властны». Он пристально смотрит на меня, а я на его воротник. «Чистка должна была быть проведена, Пейдин. Ты же это знаешь». Его голос звучит мягко, в то время как мой совсем наоборот. «Почему? Потому что обычные больны предположительно ослабляют власть элиты, даже при том, что они десятилетиями жили бок о бок с элитными». Он моргает. «Ты думаешь, они не больны?» «Я играю в очень опасную игру. Я закрываю рот, понимая, что сказала слишком много. Правдиво ответить на этот вопрос — риск, на который даже я не готова пойти. Поэтому я перевожу дыхание, прежде чем поспешно сменить тему. Я думаю, что тебе, как будущему королю, нужно подумать о многих вещах. Я не смотрю на него, но чувствую его взгляд. И ты собираешься просветить меня об этих вещах? Просветить меня о моем королевстве? Играй роль. Я горько усмехаюсь. Не будь задницей и не притворяйся, что знаешь свое королевство. Ты видел трущобы? Видел, насколько по-разному живут люди? Видел голодающих граждан? Твоих голодающих граждан? Вот тебе и сыграла роль. Я вскидываю руки и качаю головой, глядя в сторону клумб. Ты бы выслушал меня, если бы я попыталась изменить твое мнение. Он стоит молча и не двигается. Поэтому я снова настойчиво спрашиваю, ты бы меня послушал? Его руки внезапно обхватывают мое лицо и поворачивают его к себе, пока я борюсь с желанием вздрогнуть. Если я тебя выслушаю, ты посмотришь на меня? У меня перехватывает дыхание. Посмотри на меня, Пейден. Пожалуйста. И именно эта мягкость, мольба в его голосе заставляет меня затаить дыхание и на мгновение закрыть глаза. Когда я, наконец, снова их открываю, то вижу столько сострадания и заботы в его зеленых глазах. И впервые я позволяю себе изучить их, потому что они никогда еще не были менее похожи на глаза короля. Теплота, исходящая от них, окутывает и переполняет меня. «Все это время», — тихо говорит он, — «я искал твой взгляд». Ждал, когда ты захочешь посмотреть мне в глаза. Он делает паузу, чтобы перевести дыхание. Почему ты избегаешь моего взгляда? Избегаешь меня. Итак, очевидно, что я плохо справляюсь с этой ролью. Я сглатываю. Ты напомнил мне кое-кого из моего прошлого. Но чем больше я узнаю тебя, тем более разными вы кажетесь. Некоторое время я изучаю его, удивляясь своей честности. Король и его наследник могут быть похожи. Но сейчас, в этот момент, они совсем не похожи. Он мягко улыбается мне. Значит ли это, что ты начнешь смотреть мне в глаза? Только если ты начнешь меня слушать, отвечаю я с ответной улыбкой. Договорились. Беспечно произносит он, прежде чем мы снова начинаем медленно идти по тропинке. У меня к тебе еще один вопрос. Я почти смеюсь. И у меня, вероятно, есть для тебя ответ. Его лицо внезапно становится серьезным, и он убирает руки за спину, пока мы идем. На испытании Эйс заставил тебя увидеть меня, и при виде моего тела ты показалась. Кит качает головой, подыскивая подходящее слово. Я вспоминаю, как он наблюдал за этой сценой на экране в чаше. Видел выражение моего лица, когда я смотрела на его мертвое тело. Слышал крик, вырвавшийся из моего горла. Расстроенный? Слабо говорю я. Даже напуганный. Впервые я смотрю на него, пока он не встречается со мной взглядом. Когда я увидела тебя мертвым, я вдруг подумала, что весь потенциал, которым ты обладаешь, умер вместе с тобой. Весь потенциал стать лучшим королем Илии, способным что-то изменить, править так, как надо, а не так, как тебе говорят. Наконец мы подходим к центру сада и останавливаемся у фонтана. Теперь, когда я решаюсь посмотреть на него, глаза Кита, кажется, не хотят отрываться от моих. «Спасибо», — говорит он с улыбкой. «Я знаю, что всегда могу рассчитывать на твою суровую честность. Ты первый настоящий человек, с которым я имел удовольствие познакомиться за последнее время». Я едва не раздражаюсь смехом. Если бы он только знал. Я лгунья и обманщица, которая использовала его в качестве своего партнера, чтобы привлечь внимание людей. Я стою перед ним, обычная, которую он убил бы, если бы только узнал правду. И я умру от руки его будущего силовика, влечение к которому упрямо не признаю. И в конце концов не имело бы значения, насколько настоящий он меня считал. Но я одариваю его, как я надеюсь, милой улыбкой, прежде чем повернуться лицом к прекрасному фонтану, который настолько велик, что теперь я понимаю, почему принцы не могли побороть желание искупаться в нем. Наклонившись к его краю, я вглядываюсь в кристально чистую воду, в которой отражается мое лицо. Шиллинги. Их должно быть там сотни. Просто небрежно лежащих на дне бассейна. И я вспоминаю, как чувствовала себя в первую ночь здесь, увидев всю эту выброшенную в пустую еду. Меня тошнит. Столько денег лежит без дела. И ради чего? Чтобы богачи могли исполнять свои мелкие желания? Я подавляю отвращение. Играй роль. Хорошо, но в чем дело? Спрашивает Кит не без улыбки. Что? Ничего. Я делаю паузу и смотрю на него. Что ты имеешь в виду? Он многозначительно усмехается. Борешься с желанием отчитать меня, не так ли? Я моргаю, глядя на него, и выпаливаю. Как ты? У тебя есть такая привычка. Ты морщишь нос, прежде чем начать спорить. Это сразу выдает тебя с головой. Я открываю рот, но в кои-то веки, кажется, ни одно слово не готово сорваться с языка. Он улыбается, наблюдая за моими усилиями. Наконец я прочищаю горло и говорю. «Хорошо. Причина, по которой я морщу нос?» Я бросаю на него раздраженный взгляд, чего, скорее всего, не стоило делать. «Это все эти шиллинги». Когда я замолкаю, Кит призывает. «Продолжай». «Ну, такие деньги могли бы кормить десятки лиц в трущобах неделями. Даже месяцами». Произношу я ровным голосом. И все же они лежат здесь, растраченные на желания людей. Кит переводит взгляд на фонтан и хмурится. Ты права. Я позабочусь о том, чтобы их достали и раздали. Мое сердце подпрыгивает в груди. Правда? Его хмурый взгляд сменяется широкой улыбкой. Мы заключили сделку, помнишь? Ты продолжаешь смотреть на меня, а я продолжаю тебя слушать. Я едва не фыркаю, прежде чем повернуться обратно к фонтану. Напоминаю себе, что эта маленькая победа с шиллингами может ничего не значить. На самом деле их изъятие и распространение в трущобах может никогда и не произойти. Но он слушает, а это уже прогресс. Потенциал. Я приближаю лицо к поверхности воды, пытаясь разглядеть сквозь рябь, лежащие на дне шиллинги. «Как ты думаешь, сколько денег лежит на...» Мои слова обрывает холодная вода, которая поднимается из бассейна и встречается с моим лицом, обдавая меня брызгами. Я выпрямляюсь и, обернувшись, вижу, что Кит смеется, и его рука, опущенная вдоль тела, слегка приподнята. Это его проклятая двойная способность. «Ты был прав», — говорю я с обманчиво милой улыбкой. «Я зарезала бы кого-нибудь и за меньшее, чем подкрадывание». «Возможно, даже за то, что он брызнет мне в лицо». Он невинно поднимает руки и смеется. Широкая улыбка озаряет его загорелое лицо. «Эй, это же ты ранее назвала меня задницей». У меня раскрывается рот от осознания того, что я действительно сказала будущему королю Илии именно это. Выражение моего лица заставляет его смеяться еще сильнее. И я не задумываюсь, прежде чем окунуть руку в воду и тщательно обрызгать его. Это было ошибкой. Мне следовало бы подумать раньше, что не стоит затевать водный бой с двойственным, который при желании может утопить меня. После того, как Кит заканчивает основательно обрызгивать меня, вода капает с моих волос и цепляется за ресницы. Я смеюсь, глядя на нас, промокших насквозь посреди дворцового сада. Я все еще убираю с лица прилипшие пряди волос, когда говорю. Это был не очень честный бой,